Николай Лейкин. Пасхальная забава. Всласть жирно и сытно поели на второй день Пасхи члены многочисленного простого купеческого семейства. Старики завалились после обеда спать, женатые сыновья отправились в трактир чай пить, а их красивые молодухи, оставшиеся дома, от нечего делать, стали слоняться из угла в угол. Пробовали подсолнечные зерна и кедровые орехи грызть, да в душу не идет. Погадали на новейшем оракуле, все чушь какая-то выходит. Раскинули карты, то же самое. И начали смотреть на проходящих мимо пьяных, зевая от скуки. Посчитали их, но тотчас же сбились в счете. «Давайте хоть яйца катать, что ли? А то ведь эдаким манером и рот от зевоты разорвать недолго», сказала красивая старшая молодуха и начала потягиваться. «Ну что катать? Лучше уж биться», отвечала вторая молодуха. «Тут по крайности гадать можно. У кого первого яйцо разобьется, тот первый и умрет». «Удивительно, как интересно заниматься такой забавой без кавалеров», фыркнула старшая дочь невеста. «Вот ежели бы в мужчинской компании, совсем другая модель. Стыдись сравниться. Девушка еще, а только об мужчинах и думаешь», упрекнули ее. «Девушке-то об мужчинах и думать. Вы замужем, ваша песня спета, а я на очереди сижу». «Ой, что ее слушать? Постилайте ковер, доставьте каток. Сперва начала покатаем яйца, а потом и побьемся. Может быть, и кавалеры из приказчицкой придут, которые ежели дома. Велик интерес в приказчиках. От них теперь на праздниках-то, как из винного погреба, разит. Да и в разговорах от них никакой интриги». Начали катать яйца. В комнату действительно заглянула кудрявая голова молодого приказчика. «Дозвольте, хозяюшки, к вашей яичной игре примазаться. У меня такая битка-самокат есть, что не успеете глазом моргнуть, как я вас всех дочисто оберу», — произнес он. «Милости просим. Мы от себя никого не гоним», — отвечала старшая молодуха. «Только вы уж попридержитесь насчет яичной корысти и уважьте нашу женскую гильдию. Зачем обыгрывать? А вы лучше учтивости раскиньте и поддайтесь нам. Вы нас обыграете, а свекор проснется и ругать начнет, зачем мы его христосование проиграли. Мы так трафим, чтобы нам еще до Радоницы яичный запас остался, чтоб на могилах с покойниками христосоваться». Приказчик подкрался и шепнул молодухе: «Вам, Фиона Алексеевна, я хоть себя проиграть готов. Вот до чего вы распрекрасны. На ваше счастье яичко качу. Иди, моя битка, в кон. Вот, пожалуйте, выиграл. Извольте скушать от чувств нашей собственной души за вашу ласковость», — прибавил он, подавая яйцо. «Куда? Даже скулы от еды заболели. А на яйца я и смотреть не могу. 6 штук сегодня в себя утрамбовала», — отвечала молодуха и вся зарделась, как маков цвет. «Напрасно вы свое счастье скушать отказываетесь. И яичко-то такой деликатный вид имеет, как вы сами». «Как ты смеешь хозяйской жене комплименты подпускать?» — огрызнулась хозяйская дочка. «Вот уже братец из трактира придет, так я и нажалуюсь. Он тебе взбучку и задаст». «Ну, полно, Маша, он шутит». «И вовсе даже не шучу. Позвольте, лучше бы разве было, если бы я за место комплиментов ругать их начал? А что насчет распрекрасности их не любуюсь, то не выколоть же мне глаза». «На чужую жену нечего зариться. Ты девица щи», — не унималась хозяйская дочка. «А почем вы знаете? Может быть, я давно уже портрет одной девицы в своем головном чердаке ношу. Но боюсь к ейному сердцу присноститься, так как отелева нас в зашей норовят». «Залетит ворона в высокие хоромы, так само собой ее оттуда и гонят. А ты равную себе ищи. Может быть, ты на богатую девицу зубы точишь. А ты сначала в люди выйди, а потом и точи». «И давно бы вышли, ежели бы совесть покороче была. А голенище у нас, слава богу, обширное. Припрятать Варвара Федосеевна есть куда. Только мы хозяйскую выручку соблюдаем. Наш вздох велик, потому мы хоть и в приказчицком чине, а чувства у нас почище хозяйских». «Да что это, какие куплеты затеяли? «Все в пику да в пику», — перебила разговор старшая молодуха. «Давайте хоть о празднике поговорим. Отчего ты, Никанор, теперь не на гулянке?» «От того, что во мне пропойного сюжета нет. Хмельной музыкой я по праздникам не занимаюсь, а норовлю так, чтобы книжку почитать», — отвечал приказчик. «Вот теперь еще у меня в книжке такое сообщение, как один холостой кавалер через замужнее сердце одной дамы в напрасных любовных терзаниях, в волнах хладных струй жизнь свою покончил. А все от холодной интриги с их стороны». «Никанор, ты это в чей же огород камушки кидаешь?» — снова остановила его девица. «Ей-ей, я братцу скажу, и в лучшем виде поиграет он на твоей головной волосянке». «Примите яичко, Варвара Федосевна. Это я на ваше девичье счастье выиграл», — сказал вместо ответа приказчик и продолжал. «Другие непьющие приказчики хоть к новым сапогам пристрастие имеют, а у меня и этой Сибири нет. Завел бы музыкальную гитару по своей склонности к мечтаниям. Но у нас от хозяйской строгости к этому инструменту запрет. Значит, я как от лавки свободен, сейчас о любви думаю или стихи к этому случаю подыскиваю. Вот, например, такие. Томится горько наугад, а уж прожег меня твой взгляд», — продекламировал приказчик и с глубоким вздохом взглянул на старшую молодуху. «Это вы и на чью же жилу трафите?» — не унималась хозяйская дочка. «А, пожалуй, в нашего старшего дворника. Зачем вы хотите поднять завесу души?» «Что это катание яиц у нас как-то не клеится. Давайте хоть биться», — сказала старшая молодуха. «В яичном битье вам, супротив меня, Фиона Алексеевна, ни в жизнь не выстоять. Потому у меня игральная битка от цицарки и, окромя того, в толченом кирпиче лежала», — объявил приказчик. «А ты нашим куриным побейся. Вот я тебе принесу яичко». Старшая молодуха вышла из комнаты. «Не извольте беспокоиться, у меня и свое куриное есть в молодцовской комнате», — крикнул приказчик и тоже побежал. В коридоре они встретились. Приказчик схватил молодуху за руки. «Фиона Алексеевна, жизнь или смерть? Погибаю на краю гроба и пропасти. Неужто не видите моих терзаний?» — прошептал он. «Тише ты, тише, полоумный», — вырвалась у молодой женщины, но приказчик схватил ее в охапку и прильнул к ее губам. Она не вырывалась. «Авдотья, ставь самовар!» — раздался из другой комнаты голос проснувшегося свекра. Николай Лейкин с визитами. Первый день Пасхи. Купеческое семейство. В углу накрыт большой стол с закуской: окорок ветчины, окорок телятины, фаршированная индейка, соленья, пасха, масло в виде лежащего на тарелке барана и целая батарея бутылок. Хозяина дома нет. Сама и старшая дочка принимают визиты. Разряженные до нельзя и напудренные, они сидят на диване и только и думают, как бы не измять платье. Тут же и восьмилетний мальчишка в синеньком пиджаке. Он прыгает перед ними на одной ножке и напевает стихотворное поздравление с праздником, начитанное им отцу и матери после заутренни. «Христос воскрес, и в жизни вечной нам путь открыла благодать», — твердит он. «Да уймись ты!» — восклицает дочка. «Маменька, дерните его за вихор. Что он словно мою та перед глазами мается?» «Ах, душенька, дерни сама. Я уж и то совсем раскисла», — лениво отвечает мать. «Шутка ли? Целую заутренню и обедню выстоять и, почитай, больше, чем сотню разного народа перехристосоваться. Губы и то словно софьянные. Уж хоть бы поскорее эти визиты кончились». «А вы зачем в настоящую? Делайте как бы без чувств, просто со щеки на щеку». «Ох, не умею я эдак. Да к тому же мужики прямо в губы лезут. Давеча крючники от 30 ломовых закладок пришли. А приказчики из наших лабазов, а дворники. Потом еще каких-то солдат с десяток привалило». Раздается звонок. Дамы оправляются. Вбегает молодой гость во фраке. «Христос воскрес! Воистину! Гость христосуется с маменькой, дело доходит и до дочки. «Я ни с кем не христосуюсь», — жеманится она, однако соглашается. «Врет, врет», — откликается ее братишка. «Давеча с Михаилом Ивановичем тогда же раза два христосовалась. Один раз в зале при всех, а другой раз одна в коридоре. Вот так. Раз, два, три», — считает он поцелуи. «Ну а теперь на закладку лизни языком». «Эдакий мерзкий мальчишка. Другой и в самом деле поверит?» Гость садится. «Где изволили у заутренней быть?» — спрашивает он. «У Владимирской. А вы?» «А мы у Иоанна Предтечи. С Марией Владимировной Андроновной дурно сделалось. Ну, это она нарочно. Рюмочку венца. Да закусить? Ветчинки?» — предлагает гостю хозяйка. «Увольте. Признаться сказать, после заутренней понакинулись на нее, а теперь глаза бы не глядели. Куда ни придешь, везде ветчина. Мне и самой она претит. Ну да что делать? Прощайте. Семену Семеновичу поклон. Верно, с визитами уехал? Да, сначала пока в свежести-то. Приютскому генералу поехал. Ну а потом по знакомым». Гость уходит. Входит второй. Крестосование, вопрос, где были у заутренни. «У Исаакия», — отвечает гость. «Лет 7 уже собирался». «Восторг, я вам доложу. Купол освещен, народу страсть. Просто хоть по головам ходи. У меня фалду у сюртука оторвали, а Лука Иванович галошу потерял. Теснота, давка. Ха-ха, одну женщину на руках вынесли. Но поют, век не забуду». «Водочки? Да закусить ветчинки?» «Водочкой зубы пополощу, извольте. А ветчины не боже мой, не. И то сегодня гофманские капли принимал. На страстной-то неделе, знаете, всякую дрянь ели, а тут после заутренней и понабросились на ветчину, да на яйца. Фунта полтора съел». «Ох уж и не говорите, я сама, да, а теперь скверно. Но все-таки без ветчины нельзя». Посетитель полощет зубы. Входит еще гость, очень фронтоватый и красивый, поцелуя. «Где изволили у заутренней?» «У глухонемых», — отрезывает гость, не дожидаясь окончания вопроса. «Поют только плохо». «Но с глухонемых и требовать нельзя», — говорит хозяйка. «Да вы думаете, они сами?» «Нет, любители какие-то. Где же глухонемым петь?» «Да ведь их учат. Они и на фортепианах играют, и поют, и на скрипке». «То слепые, маменька, в институте слепых», — поправляет дочь. «Ну, поди ж ты, а я перепутала. Закусить?» — предлагает на гостю. «Ветчинки. Лучше ложку дегтю, а уж отнюдь не ветчины. Верите ли? Один день только поел, а уж...» «Да, да, все жалуются. Впрочем, если с водкой, так ничего, скушайте кусочек». «Ей-богу, не могу, не могу. И то целый день мятные лепешки ем». «Не знаю, иным ничего. Давеча священники были, так пол окорока съели». «Еще гость, еще христосование». «Представьте, Варвара Захаровна», — восклицает он, — «нес вам двухжелтковое яйцо от своих кур и в кармане раздавил. А яйцо-то оказалось в смятку. Какая оказия! Ах, боже мой, ведь эдак вы весь фрак испортите. Ну, вы кушаете венца за это. Да вот ветчинки. Ой, и не напоминайте мне про эту еду. Один день, а уж до того опротивило, что все ветчиной пахнет. Давеча стакан чаю, и то ветчина. С генералом христосовался, и оттого ветчиной отдает. Да ведь куда же ее целый окорок? Где у заутренни были?» Пронзительный звонок. «Певчие с подворья», — докладывает горничная. «Вот им ветчину предложите. Все съедят». В прихожей раздается кряканье, плевки, кашель, стук сапогов, визг дисконта. Певчие входят. Николай Лейкин. Перед праздниками. Лавка в Александровском рынке. Страстная неделя. Приказчики, кто убирает товар, кто занимается с покупателями. В конце прилавка стоит большой чайник с чаем, завернуто старое байковое одеяло. На чайнике уместился серый кот и греется. Хозяин на пороге и по временам раскланивается с проходящими мимо знакомыми покупателями. Рядом с ним лавочный мальчик. Он косится на хозяина и звонким дисконтом выкрикивает название товаров. Около хозяина останавливается купец с подстриженной бородой и здоровается. «Откуда?» – спрашивает хозяин. «Из думы. Ведь наше дело тоже подрядное», – отвечает подошедший. «Вот теперь еще эти самые мостовые мастить, грязь свозить. Аказия. Ну как торгуете?» Хозяин машет рукой. «Какая теперь торговля на Страстной? Обстоятельный покупатель скрылся, потому у него по домашеству занятие. А идет, ежели так, шишгаль. Кому, к примеру, нехватка чего, или для подарков, или только что жалование получил, а то и кростовщику что спулил. Теперечный покупатель горечь». «Это точно. А нет ли у тебя ситчику какого ни наесть, поплоше? Крестница у меня есть, так ей подарить надо. У швейцара крестил. Славная девочка. Подросточек, знаешь. Ну так уж рядиться-то хочется. Нет ли чего из завали, аршинчиков 12? «Как-нибудь. Толкнись к молодцам, покажут». Купец входит в лавку и говорит. «Комиссия это тоже перед праздниками. Тому дай, тому сунь. Всего оберут. Теперь-че у нас трубочистый, из бань народ. Все лезут, а отказать нельзя». У лавки стоят покупатели. Чиновник в фуражке с кокардой и его жена. Перед ними нарыт товар. «Ну, Васеньке на рубашку купили, Манечке на бурнусик тоже», — говорит жена. «Вот Марфе надо бы платок к празднику подарить. Она такая услужливая, расторопная. У Петеньки зубки шли, так все ночи с ним маялась». «Ну что, платок?» — отвечает муж. «Действительно, она женщина расторопная. Нужно ее чем-нибудь получше наградить. На платье ей купить, что ли? Нет ли у вас ситчику какого, погнилее? Так, скажем, совсем плохенького?» Обращается он к приказчику. Приказчик раскладывает ситец. «Нет, это не годится. У меня почти точно такой же капот есть. Что ж, кухарки, в одно перо с барыней рядиться?» Говорит чиновница. «Нет ли у вас какого-нибудь совсем ленючего?» Добавляет муж. «Сами знаете, кухарке подарить надо. Действительно, она такая старательная. Теперь у нее посуда в кухне. Самовар жаром горят. Вы не стесняйтесь, господин торговец, показывайте. Хоть бы, ежели мышами проедено было, и то ничего». Далее в товаре роются два мужика и одна баба. Один мужик потребовал от ситца образчик и жует его, пробуя, слиняет краска или нет. «Нет, родименькие, это все не то, не тот манер», — говорит баба. «Теперь-ча перед тем, как Митрофану Игнатичу окриветь, так наезжала сюда Анисия. Вот ситец так ситец брала она. Травка, а на травке букашка, а промеж всего Вавилон городками. Эх, тетка, видно, вам птичьего молока требуется. Даром только топчетесь, да от дела отбиваете», — с упреком говорит приказчик. «Нечто эта модель столько товару нарыть. Ну чего зря нюхаешь? Бери вот этот манер. Тут и зелень, и маков цвет. Пойдешь по улице, так бык бросится, корова за траву примет. Ну, что топчешься, словно слепая в бане? Решай. С людей четвертак аршин, а с тебя 2 гривны. «Мне бы, миленький, валдыриками хотелось. А чтоб на валдырике — жук». Приказчик выходит из терпения. «Валдыриками. Вот как хвачу куском по затылку. Вчерашнего дня, видимо, требуется». «Земляк, земляк, что ты? Мы купим?» — останавливают его мужики. «Купим. С собой ли деньги-то? Лешие эдакие. Черти. Право, черти. Вы думаете, здесь деревня? Здесь Санкт-Петербург. Ну, режь, режь аршин на полечку. Вишь, как раскудахтался». Входит нарядная дама. У дверей останавливается ливрейный гайдук с покупками. «Нет ли у вас платков, какие обыкновенно простолюдины покупают?» — говорит она. «Я всегда беру в английском магазине, но мне сказали, что у вас дешевле. Знаете, этакую безвкусицу, чтоб и зелень, и желтизна, и красный цвет?» «Есть, ваше превосходительство», — отвечает приказчик, наклоняя голову на бок и из учтивости как-то проглатывая слова. «Понимаете, что-нибудь азиатское?» «Поняли, ваше сиятельство?» «Чтоб разительно действовало на грубый вкус мужика». «Будьте покойны, ваша светлость, пожалуйте». Доброты не надо. Краски могут быть ленючие, только бы подешевле. В самый раз будут, пожалуйте. Ежели шерстяные, то могут быть и молью съедены. Потрафим, пожалуйте. Мне, знаете, кухонную прислугу и дворников к празднику наградить, так, чтобы им нравилось. Останутся довольны, пожалуйте. Приказчик выкидывает на прилавок платки. Дама вооружается лорнетом и начинает рассматривать товар. Гайдук косится и отдувается. Лавочный хозяин дает мальчишке подзатыльник и кивает на даму. Мальчишка бросается со всех ног и подает даме стул. Николай Лейкин. Перед светлой заутренней. Канун Пасхи. Часовая стрелка приближается к половине 11 часа. Купеческое семейство сбирается к заутренне. Вот через залу пробежала горничная с целым ворохом туго накрахмаленных и стоящих, как колокола, юбок. Стучится в комнату хозяйских дочерей и спрашивает. «Барышни, поскольку крахмаленных-то юбок сегодня наденете?» «Как сколько? Неси все, что есть, все наденем!» Откликаются из комнаты звонкие женские голоса. «Ну вот уж и все. Оставьте что-нибудь про запас. Уже в церкви христосоваться будете, так все равно обомнут», — возражает отец семейства. «И окромя того, мы в карете едем. 6 человек, окромя младенца. Так где ж тут с юбками поместиться?» «Ну, папенька, уж это не модель вам в наши дела мешаться. Есть у вас свой собственный сюжет, мундир, вы и оставайтесь при нем. Да, наконец, ежели с кавалерами туда-сюда, а с мужицким сословием мы и христосоваться не намерены. Что губы трепать без всякого интереса?» «Дура! А знаешь, что в поучениях сказано? Сир, нищ, убог, болен, ниже язвами изъязвлен». «Поучение само собой, а мы тоже сами по себе. Мы в модном веке живем», — перебивает из-за дверей старшая дочка. «Прошлый год я вон по вашему приказанию с вашим любимым парильщиком похристосовалась, а у меня чирий на губе и вскочил». В залу входит лавочный мальчик. «Карету с извозчичьего двора привез. 4 с полтиной. Извольте билет получить», — говорит он хозяину. «А ты говорил, что у нас 6 человек, окромя младенца, поедет?» «Говорил. И просил, чтобы дали какую побольше. Берите, — говорит, — без сумнения. Мы в ней певчих по 8 штук возили. Карета обширная. Я влезал в нее. Только с изъянцем маленько. Нутро оборвано, и левая дверь гвоздями заколочена». «Зачем же ты такую уродину взял?» «На извозчичьем дворе только 1 4-местная и оставалась. Она с виду-то карета крепкая, хорошая. В окна дуть не будет, будьте покойны». «Да, это главное. Прошлый раз к Спиридонову на похороны ездили. Так Анне Дмитриевне в щеку надуло. И вот как все разнесло. Ну, ступай, одевайся. Что топчешься, словно утка в луже? С нами поедешь куличи светить. Можешь на козлы сесть, и тебе будет место». Маленький сынишка захлопал в ладоши и, прыгая по зале, стал напевать. «В карете поедем, в карете поедем». Отец мимоходом дал ему подзатыльника. «Вот тебе и карета. Нечто можно, неразумный ты этакий, перед светлой заутренней петь и пляски плясать». Ребенок заревел. «Ну, Игнатий Петрович, уж ты завсегда младенца разобидишь. Рад, что на маленького напал», — заступается за сына мать. «Поди, моя крошечка, поди, моя миндаленька. Вот тебе изюминку из Пасхи. Съешь, голубчик». «Изюм к творогу соприкасался, а ты им страстную субботу скоромишь. Откуда такая новомодность выискалась?» «Не плачь, ангелка, не плачь. Сейчас в карете поедем. Игнатий Петрович, я все думаю, усядемся ли мы все-то? Много ли мест в 4-местной карете?» 4? Но духовенство о Пасхе смело в 6 ездит. Мы с тобой взад сядем, 3 дочери впереди, а ребенка на руки. Конечно, ежели по 7 колоколов крахмальных на себя надеть, то и в Ноевом ковчеге не уместишься. «А я, папенька, куда же?» — спрашивает старший сын-подросток. «Ты посреди нас на дыбы встанешь. Далеко ли из Коломни на пески? Гаврюшка с куличами на козлах с извозчиком поместится». «Я лучше сзади на извозчике». «Ну вот еще, нужно деньги тратить. Не для чего тогда было и карету нанимать. В карете вчетвером даже и неприятно, потому болтаться будешь. А тут, по крайности, не шатает. Сама оставила ребенка и смотрится в зеркало. И гляжу я на себя и думаю, словно я ворона какая в этом чепчике, говорит она. С непривычки это, что ли? Ты ленточные-то крылья обрежь. Зачем распустила? Нечего им зря болтаться. Да уж и то в самом деле. Словно ястреб какой на голове, над цыплятами носится. Христосоваться уже начнешь, так еще запутаешься. Ты это, Игнатий Петрович, зачем белый галстук надел? Будто официант. При медалях и во всем параде так нельзя без белого галстука. А кроме того, в крестном ходе я икону понесу. Зачем же, папенька, икону? Несите лучше хоругвь или фонарь, возражает вышедшая из своей комнаты совсем уже расфранченная старшая дочь. Хоругвь мне не по чину. Я церковный староста, Сирич Ктитор. Вот за престольный крест другое дело. Прасковья Ивановна, пошли кухарку-то карету внутри обтереть, а то вся женская нация в светлых платьях и вдруг, пусть мокрой тряпкой. А то кто их ведает, что они до нас в карете-то возили? Мы, маменька, губы губной помадой вымазали. Все-таки легче будет христосоваться. Вымажьте себе и вы. Там у нас еще немного осталось. Ну уж мне нечего модничать. Я хочу в натуре, как по-христиански подобает, отвечает мать. Игнатий Петрович, на вдовью-то половину к старухам пойдем христосоваться? Беспременно. Их там 60 сирых богоделинок. Яйцами отделять. Корзину-то, чтоб не забыть с собой в карету поставить. 60 яиц старухам, да 50 старцам. Старший сын заглянул через фортку на двор. Лошади в карете ничего, хорошие. Одна поменьше, другая побольше. Одна черная, другая белая, докладывает он. Ах, папенька, соседи наши, Сидоровы, просят, чтобы мы ихние куличи с собой захватили. У них не с кем послать светить. Коли поместятся все в карете, то захватим. Эй вы, павы, долго ли будете пудриться? Кричит отец дочерям. Торопитесь, пора ехать, а то к полуночнице опоздаем. Сейчас, папенька, сейчас. Да уймите вы Сеньку, он только вас и боится. Стянул у нас банку помады и кота вымазал. А вот давайте я ему виски нарву. Через 10 минут все семейство оделось и спускается с лестницы. «Волною морского скрывшего древле», — напевает сын. «А мне сегодня наш приказчик говорил, что в эту ночь накануне Пасхи ни колдун, ни какой лихой человек власти не имеет», — рассказывает он. «Хоть этот самый колдун 10 следов у человека вырезай, а испортить не могут, потому черти ему помогающие никакой силы не имеют и между небом и землей болтаются, а вниз спуститься боятся». У подъезда стоит карета. Семейство начинает усаживаться. Влезли сам и сама. Спинами к лошадям поместились 2 дочки. Третья села им на колени. Мальчишка влез на козлы и взял в руки куличи и Пасху. Тут же поставили и корзину с яйцами. В карете на руках у матери сидел ребенок. Старший сын стоял у кареты. «Мне, папенька, нет места». «Согни голову, сложи руки и влезай. Травь, травь. Это только с первого раза кажется тесно. А потом утрамбуемся. Ложись сюда поперек. Вот так. Ну, чудесно». В карете раздается девичий виск, ребенок плачет. «Ну, теперь, Ванюшка, заклинивай, заклинивай, знай!» раздается голос отца. Дворник захлопывает дверцы кареты. «Ну, теперь трогай с Богом!» кричит он кучеру. «Как бы только не развалилось! Ха-ха. Дай бог благополучно!» «Ничего, довезем! И не в таких переделах бывали!» — отвечает кучер. «Ну вы, живые!» Николай Лейкин. После светлой заутренней. Богатый ремесленник Панкрат Давыдыч Уховертов только что вернулся в сообществе своего семейства от заутренней в светлое воскресенье. «Христос воскрес! — воскликнул он, отворивший ему двери кухарки, и начал христосоваться, подставляя ей щеки. Но тут же прибавил. «Чего ж ты, дура, губами чмокаешь? В стихирах поется друг друга обымем, а о целовании ничего не сказано». «Я чувствос. Вот вам яичко», — пробормотала кухарка. «Спасибо. Пелагея Дмитриевна, отдари ее пары яиц из второго сорта», — сказал он жене. Посланные в церковь для того, чтобы осветить куличи Пасху, мальчики-ученики из церкви еще не возвращались, а потому садиться за стол и разговляться было нельзя. Это несколько разозлило хозяина. «Вишь, идолы! Поди остановились где-нибудь на дороге и в чехарду играют», — предположил он. «День-то великий, а по-настоящему вих рыбы натрепать следует». «Ну уж оставь для праздника», — остановила его жена. «Лучше я им за это вместо цельных битые яйца дам». Около стола с явствами ходили хозяйские дети, трогали пальцами окорок ветчины и облизывали пальцы. «Не сметь трогать ветчины!» — кричала на них мать. «Кто до освященной Пасхи другой едой разговляется, тот целый год хворать будет». «Заметила, как со мной Тихонов-то сегодня за заутренней христосовался?» — спросил ее хозяин. «А что?» «Самым нахальным образом. И улыбка этакая гордая на лице. Дескать, плюю я на тебя. Я теперь сам хозяйствую и вовсе тебя уважать не намерен. А ведь еще полгода тому назад у меня в мастерской работал. Ох, как люди скоро добро забывают. Да еще что! Стал со мной рядом и говорит, теперь, ежели насчет густой позолоты, то я по своей работе в лучшем виде могу с вами конканировать. Это он-то со мной?» «Конкурировать, папенька, а не конканировать», — заметил отцу старший сын-гимназист. «Ну, все равно. Нет, какова дерзость-то, а?» «Мастеровые, папенька, христосоваться пришли. И вот эдакое большое яйцо принесли», — доложил прибежавший из кухни маленький сынишка. «Ну, скажите на милость, уж и мастеровые от заутренней пришли, а мальчишки все еще шляются», — возгласил хозяин. «Из второго сорта яиц с мастеровыми-то христосоваться?» — спросила жена. «Конечно, из второго. Баловать не следует. Нечто они понимают, им было бы яйцо». «Я не стану с мастеровыми христосоваться. Ну что даром губы трепать, я уйду», — сказала старшая дочь. «Мария, останься. В такие дни гордыню нужно отбросить. Наконец, при чем тут губы? Ты можешь их стиснуть, подставлять мастеровым одни щеки, а вось насквозь не процелуют». Вошли мастеровые в новых кафтанах и сибирках и поднесли хозяину громадное точеное яйцо. Волосы их были жирно смазаны, а потому в комнате запахло деревянным маслом. «Христос воскрес! Воистину!» — послышались возгласы, и началось чмоканье, которое буквально длилось несколько минут. Мастеровые, начиная с хозяина, переходили от старшего к младшему члену семейства. Каждый член семейства, опуская руку в корзину, вынимал оттуда яйцо и отделял их. «Не видали мальчишек с куличами?» — спросил хозяин. «Нет, не видали. Да неужто они, стервицы, еще не пришли? Вы, Панкрат Давыдыч, слишком милостивы и кротки. Вот мы уже с ними по-свойски». В комнату забежали запыхавшиеся мальчишки с узлами, в которых были куличи и Пасха. Одного из них мастеровой успел уже схватить за ухо. «Где болты били до сих пор? Мало вам завтра времени слонов-то водить?» — крикнул хозяин. «Все на улице стояли. Священники долго не выходили светить», — оправдывались мальчики. «Вы 2 гривны-то на блюдо дьячку положили ли, что я вам дал?» «Положили. Как же без этого?» «То-то. А то, пожалуй, на пряники себе ужилили. Смотрите, ведь это грех великий». «Ей-богу же положили. Ох, воры, мальчишки, только за ними не догляди. В прошлый раз у меня совсем новые голенищи пропали, и это уж их рук дело», — раздался возглас из толпы мастеровых. Хозяин и все члены семейства дозволили по разу чмокнуть себя мальчиком в щеки. Хозяйка между тем развязала узлы и кричала. «Отчего освященные яйца раздавлены? Ведь я вам как есть цельные положила». «Это не мы, это пьяный мужик какой-то. Поставили мы блюдья на тротуар, а он шел мимо, покачнулся и наступил ногой. Еще драться с нами лез, когда мы заругались», — — оправдывались мальчишки. «Ох, учить вас надо!» — произнес хозяин, но тут же перекрестился, сказал «Христос воскрес», отрезал себе кулича, намазал пасхи и принялся есть. «Разговляйтесь, господа, пасхой-то, а в мастерскую потом подадут вам самовар и окорок ветчины. Много вам благодарны, Панкрат Давыдыч. Пускай семейство ваше прежде, а мы успеем. Куда нам торопиться?» — говорили мастеровые. Хозяин между тем налил себе рюмку водки, держал ее в руках и, обратясь к ним, сказал: «Ну, с праздником! На гулянку я вам жертвую две красненькие. Только смотрите, не пьянствовать напропалую. Что есть пьянство? В нем бой есть блуд, так и в Писании сказано. Выпить в праздник можно. Отчего не выпить? Можно и захмелеть. Но надо честно, благообразно, с молитвой и помнить о благородстве чувств. Даже и ссору я допускаю. Но запивать, пропивать сапоги и одежду — это уж совсем мораль. Отчего в заграничной Европе сего не существует? А ведь и там есть мастеровой народ. Теперича драка. Отчего и не подраться? А выворачивать глаз или ставить друг другу синяки — не след. Ну что за плезир? Даже и никакой радости нет, а просто одно срамное украшение. Благочестивый муж взглянет и скажет: «Сей человек пьяница, и на нем печать беспутства». А что хорошего? И себе телесный ущерб, и другим соблазн на осуждение. Так смотрите, чтоб не пришлось мне из полиции вас выручать, а на Фоминой неделе по кабакам да трактирам вас отыскивать и одежу вашу выкупать. За сим пью ваше здоровье. Поняли? Держите себя на заграничный манер. Еще бы не понять. Господи, неужто мы скоты бесчувственные? — послышалось у мастеровых. Ну и ладно. Позоблите куличика с пасхой, да и с Богом к себе в мастерскую. Закончил хозяин и потянулся к графину, дабы налить себе вторую рюмку водки. Николай Лейкин. Первый день Пасхи. Первый день Пасхи. 2 часа дня. В церквах звонят в колокола. В зале купца Лазаря Антоновича Загвоздкина стоит накрытый стол с закуской в виде неизбежного окорока ветчины, кулича, пасхи, икры, сыру и целой батареи бутылок и графинов. Тут же виднеется нога телячья и баран, сделанный из масла с красным флагом во рту. На стульях и креслах сидят жена Загвоздкина, пожилая женщина в ковровом платке, и 2 дочери Погодки лет 20. Они ожидают гостей, приходящих с поздравлением. Дочери смотрят в окно. «Каких-нибудь 5 минут 14 офицеров мимо проехало», говорит, слегка позевывая, старшая из них Серафимочка. «Если завтра погода будет хорошая, так пойду в фотографию, карточки с себя сниму». «На что тебе? Ведь перед Новым годом снималась», — возражает мать. «Да и кому давать? Митрофану Захарычу. Да и монах с подворья просил. Сторожа из рынка пришли. С праздником поздравляют», — докладывает лавочный мальчик в хозяйском сюртуке с обрезанными фалдами и рукавами. «Подарок на Пасху. Сашенька, возьми 2 яйца, да вот тебе рубль. Поди похристосоваться с ними», — обращается мать к младшей дочери. «Ну вот, пусть Серафимочка идет. Я уж и так давеча с туликовскими парильщиками все губы себе отшлепала. А я с дворниками христосовалась, с водовозами, даже с трубочистом», — отзывается Серафимочка. «Ай, дуры этакие! Везде сама мать должна. Никакой подмоги. Небось, уже придут певчие, так к тем сами на шею броситесь. Как же! Велик сюрприз с певчими целоваться, коли у них из пропасти, как из кабака. От вас только комплименты и слышишь. Вы на другой манер и не умеете», — отвечают дочери. Мать тяжело поднимается с места и уходит к сторожам. Через несколько времени она возвращается и говорит: «У одного сторожа бородавка какая-то на носу. Не оспа ли грехом?» Раздается звонок, и в залу входит пожилой гость. Он в сюртуке и с гладко выбритым подбородком. Шея его до того туго обвязана черной косынкой, что лицо налилось кровью. «Христос воскрес!» — произносит он, звонко целуется с хозяевами и садится. «Где изволили у заутрени быть?» «У Владимирской. Да тесно очень», — отвечает мать семейства. «Одной даме даже весь шиньон спалили. Закусить не прикажете ли? Ветчинки». «Ой, ветчинки-то уж бог с ней. В шести местах ел. А я выпью рюмку водки, да и коркой. Почем икру-то покупали?» «Это икра от бабы. Баба-селедочница нам носит. По рублю. Ветчину-то боятся нынче есть. Говорят, нечисть какая-то в ней заводится. А без ветчины для гостей нельзя». «Коли с молитвой так ничего. А славная икра. Ой, прощения просим-с. Лазарю Антоновичу поклон». «А на дорожку рюмочку?» Гость выпивает на дорожку и уходит. Раздается опять звонок, и в зале появляется другой посетитель. Он в новой сибирке и в сапогах со скрипом. Снова Христос воскрес, и снова звонкое целование. «Уж извините, что без яиц», — говорит он. «Сами знаете, туда-сюда, того и гляди, раздавишь. А Лазарь Антоныч?» «Да вот, тоже по знакомым Христа славить поехал. Ну и к начальству. Закусить, пожалуйте. Ветчинки? Ой, ветчинки уж трафилось. А я вот водочки, да хлебцем с хренком. Где за утренню изволили стоять?» «У Владимирской. Да душно очень. Одной даме, ой, вы уж большую рюмку-то наливайте. Человек семейный? А я лучше две средних. Нет, гуси-то нынче на сеной каковы? 1,5 рубля. Хотел молодцам Борова купить, да не нашел мороженых. Нынче в первый день Пасхи хорошо. Нынче пьяных и в часть не берут». Гость глотает водку, садится около закуски и молча вздыхает. Через 5 минут он сменяется молодым гостем во фраке и в зеленых перчатках. Опять христосование. Гость останавливается перед девицами. «Мы с молодыми мужчинами не целуемся». Застенчиво бормочут они и слегка пятятся. «Невозможно без этого-с. Даже и в графских домах, и там». «Следует, следует», — замечает мать. «Потому такой день. Но смотрите, только по одному разу». Девушки протягивают губы. Гость целуется, садится и говорит. «Где изволили у заутренней быть?» «У Владимирской. Только уж очень много мастеровых в тулупах», — отвечает Серафимочка. «Страсть, как тесно. Одной даме весь бархатный казак воском укапали. Хереску рюмочки, да вот ветчинки», — предлагает мать. «Не могу. В 3 местах ветчинкой закусывал. И хересу не могу. Сами знаете, там-сям, пожалуй, и в знакомых перепутаешься. А мы так у Иоанна Предтечи за решеткой стояли. Чудесно. На вербах изволили гулять?» «Гуляли. Да у маменьки из кармана воры кошелек 6 рублями вытащили. Это к счастью-с. Однако до свидания. Еще в 3 места надо. Да выпили бы чего-нибудь. Или вот ветчинки». Пристает мать семейства, но гость снова отказывается и исчезает. 3 часа. Раздается пронзительный звонок, и в комнату входит сам глава семейства, Лазарь Антоныч. Он в мундире со шпагой, с 2 медалями на шее, с 3 уголкой в руках и слегка выпивший. Лицо его сияет. «Отзвонил из колокольни долой!» — восклицает он. «А тяжело в мундире-то с непривычки, а? Ха-ха!» «Так снимай скорей, да надевай сюртук!» — замечает жена. «Нет уж, зачем же? По нынешнему торжественному дню мы в нем до заката солнца пощеголяем. Потому нельзя, привыкать надо. Почем знать, может, когда-нибудь и военный наденем?» — шутит муж. «Теперь, брат, никто от красной шапки не отрекайся. Шабаш!» «Господи, помилуй нас грешных!» — крестится жена. «Вот уж видно, что наугощался. Что ты говоришь-то? Опомнись! Нечто можно на себя этакую невзгоду пророчить?» «От слова ничего не сделается. А только ежели что насчет мундира, так военный будет много основательнее. Потому в этом только потуда и щеголяешь, покуда деньги в приют вносишь. А не заплатил, и сейчас тебя верхним концом да вниз». Загвоздкин останавливается перед зеркалом, подбоченивается и гладит бороду. «А все-таки нам почет, и большой почет. а тому этому самому мундиру только 3 классов до генеральского не хватает», — продолжает он. «Посмотрела бы ты, как со мной сегодня швейцары. Только и слышишь, ваше высокородие, самого генерала на лестнице встретил». «И христосовался?» «Троекратно сподобился. И не узнал меня. Идет по лестнице, а я навстречу. Христос воскрес, говорю, ваше превосходительство. А это ты, говорит, Иванов?» «Никак нет, говорю, ваше превосходительство. Я купец Загвоздкин». Ну и похристосовались. Щеки такие пушистые. С самим генералом, понимаешь ты? «Священники, Лазарь Антонович», — докладывает мальчик. «Дома, дома, проси», — суетится хозяин. «Ах ты, Господи! Есть ли у меня еще 10-рублевая бумажка для них?» Между тем священники, держа левые руки на желудках, входят уже в комнату. Сзади следует диакон, откашливаясь басом и расправляя руками волосы на голове, а за диаконом вваливаются дички. Начинается пение. В дверях показываются молодцы и начинают подтягивать. После общего христосования духовенство присаживается. Идет разговор о заутренней. Дички тяготеют к закуске. «Отец протоиерей, венца, пожалуйте, ветчинки», — предлагает хозяйка. «Не боже мой, былое дело. Сами знаете, везде клюешь. Я не запомню, когда я обедал в этот день». «Нельзя, нельзя», — говорит хозяин и тянет к закуске. Священники жестом показывают, что они сыты по горло. Диакон меланхолически выпивает стакан хересу, хозяин подходит к дичкам. «Ну а вы, виночерпи, валите? Чего зеваете-то? Вот и я с вами». «Мы-то можем», — отвечают дички и торопливо глотают водку. Протоиерей косится на них и говорит. «А у нас сегодня во время литургии воробей в купол влетел». «Это к радости», — замечает хозяйка. «Батюшка, да вы бы хоть кусочек ветчинки». 3 дня, отец протоиерей, славись-то ходите», — спрашивает у священника хозяин. 3 дня. Ходим и на 4-й. Но уже в разброд и по низам. Мелочная лавка идет, кислощейное заведение, табачное и все этакое. Однако пора. Священники начинают уходить. В руках протоиерея шуршит красненькая бумажка и опускается в широкий карман. Дички пропускают священников вперед и наскоро глотают по рюмке хересу. «Ну, слава богу, это уж кажется последнее», — говорит хозяин. «С подворья еще не были, да с Васильевского острова», — отвечает жена. «Певчие! Певчие в каретах подъехали!» — восклицают глядевшие в окно дочери и обтирают губы. Топая сапогами, сморкаясь и кашляя, в дверях показываются певчие в кафтанах и строятся. «Лазарю Антонычу», — говорит регент, подходя к хозяину, — «какую ангел вопияше прикажете?» «А ту, что сначала на дисконтах, а потом басы, знаешь, эдак, в рассыпную». Регент кусает камертон и задает тон. «Ванюшка, выплюнь, шельмец, изо рта булку! Разве можно в одно время и есть, и петь?» — кричит он на дисконта и тыкает его в щеку камертоном. Дисконт выплевывает еду в руку. Начинается пение. Басы, чтоб угодить хозяину, ревут так, что даже стекла дрожат. Кончили. Общее христосование. Раздается такое чмоканье, что будь тут лошади, наверное, тронулись с места, приняв это за понукание. «Господа певчие, выпить да закусить пожалуйте. Ветчинки вот», — предлагает хозяйка. Отказа не последует. Певчие, как саранча, накидываются на водку, на вино и даже на ветчину. «Мальчишки, легче! На еду не очень накидываться!» — кричит регент. «Заболите завтра, так от вас убыток. Нам еще в 16 мест визиты». «Вытекла! Скудель пуста, бо есть!» — возглашает какой-то бас и подымает пустой графин. «Дольем, дольем!» — откликается хозяин. «Настасья, Сашенька, тащите сюда ведерную-то!» «Хозяин, с вашей милостью, без хозяина нельзя. Укажите путь скользкий». «Я с господином регентом. А, впрочем, пожалуй. Серафимочка, вели откупорить 2 хересу». К Серафимочке между тем подсел белокурый тенор и, прожевывая кусок, читает какие-то чувствительные стихи. «Мне за голос диаконицкое место обещали», — говорит он ей. «Но я намерен отказаться, так как думаю на светской барышне жениться и свой хор воздвигнуть. Вы и на гитаре играете? И на гитаре, и на скрипке?» Закуска разрызгана. На столе стоит четвертная бутыль. Скатерть залита, на полу пятна. Кто-то из певчих икает. Мальчишки щиплют друг друга. Регент дает им щелчки. «Хороший бас, ежели», — рассказывает молодцу певчи. «Так тот крикнет в рюмку, и рюмка пополам». «Господа певчи, сделайте милость, пропойте светскую, веселенькую», — упрашивает хозяин и уже слегка пошатывается. «Вечинки-то, господа!» — взвизгивает среди общего говора хозяйка. Певчие группируются и начинают петь в алузях. Следом идет солнце на закате. Хозяин до того входит в экстаз, что выхватывает из ножен шпагу и начинают ею дирижировать хором. «Браво! Совсем главнокомандующий!» — кричат певчие и хлопают в ладоши. Через час после ухода певчих хозяин спит в гостиной на диване. Около него на стуле висит мундир, лежат шпага и трехуголка. Жена и дочери будят его к обеду. «Не хочу», — бормочет он. «Идите прочь». «Съешь хоть ветчинки-то», — пристает жена. Хозяин плюет и молча перевертывается на другой бок. Николай Лейкин. Пасхальное гастбище. В купеческом доме гастбище. Пасхальные дни справляют. Мужчины как засели играть в стукалку, так и не поднимаются с местов. Накрытый в углу стол с закуской даже не манит их к себе. Желающие выпить подзывают себе маленького хозяйского сынишку и говорят: «Настрой-ка нам, Мишаночка, два хрустальные инструментика. Да поднеси сюда, а мы их и охолостим. Самим-то нам не досуг от стола отрываться. Да закусочки отковырни малость. Только, бога ради, не ветчины». «А что, надо лызло разве?» — спрашивает хозяин. «Смерть! Ой, лучше на бенефисный кон с королем бланк-ремис поставить, чем кусок ветчины съесть. Теперь уж вплоть до Рождества на нее и не взглянешь. Дома два окорока обглодали, да по гостиным мытарствам за эти-то дни что клевали. Ай, нет уж, бог с ней. Ты, Мишаночка, нам редечку с Иваном Амосычем пополам перерви, вот мы и зажуем. Сколько ремизу?» «Сейчас с миру по полтора рубля сбирали». «Стучу. Туз, король и дама козырные пришли». «А мы не боимся, и супротив их с простыми идем. У тебя надо быть туз-то на семи ногах, да и король с дамой без обличья». «Купец, поберегись. Смотри, как бы твоя мясная лавка не затрещала. У меня карты такие, что я на Ивана Великого с ними пойду». «Берегите ваш трактир, а мы свою мясную лавку убережем». «Дозвольте зеленщику в разрез сунуться», — говорит третий игрок. «Сделайте одолжение, и вашим деньгам у нас место найдется. Должно быть, перед Пасхой яичным товаром хорошо торговали, что на рогатину лезете». «Ну да нам все равно, мы не токмо что зеленые и яичные, а даже и мусорные деньги прикарманим». «Прежде чем бахвальство разводить, извольте с вашего семиногого козырного туза путешествовать. У нас для него обух готов». Игрок задумался. В это время хозяйский сын поднес к столу две рюмки водки. Игрок проглотил водку и сказал ему: «Сунь-ка мне в рот редисочку. Самому некогда». «Вот какой у нас туз, пожалуйте», — обратился он к партнерам. «Делай ход». «А мы его козырной колотушкой по башке. Не ходи один, а ходи с провожатым». «Ой, больно!» — воскликнул сходивший. «А две последние взяточки пришлите с мальчиком сюда», — прибавил он, открывая козырных даму и валета. Дамы, тоже глядя на мужчин, составили стукалку подешевле. У них шуток не было, а то и дело раздаются восклицания. «Послушайте, Анна Михайловна, что же вы ко мне в карты смотрите?» «Ну вот, ей-богу, не смотрела. Ах, как вам не стыдно? «Да когда же я? Мне только показалось, что у вас блоха на шее сидит, так оттого я и нагнулась к вам». «А ежели не смотрели, то откуда же у вас такая прыть взялась, что вы вдруг с короля бланк козыряете?» «Посмотрели? Видите, что туза у меня нет? И пошли на рысях. Просто с трех рюмок модерки рысить начала. Думаю, пан или пропал. И как это вы о людях думаете такие скверности? Да неужто я в пасху-то? А все от того, что сами на руку нечисты. Я вот и видела, как вы у червоного туза уголок для заметки оборвали. Да молчу и ничего вам не говорю. Позвольте вам сказать, что это даже низкая подлость так обо мне выражаться. Ах ты, мелочная лавочница! Да как ты смеешь подлостями меня кормить? Конечно, угол оборвала. Я что, я не видела? Муж привык у себя в мелочных лавочках под весы пятак хлебным мякишем прилеплять. Так ты ему под кадрель вздумала шильничать? Ну и суровщики тоже охулки на руку не положат, чтоб аршин через руку перекинуть и покупателя объегорить. А жены их в чужие карты привыкли глазенапы запускать. Ой, оставьте, Анна Михайловна, ну полноте. Охота ссориться. Лучше мы этот ремиз сначала разыграем. Успокаивает расходившихся дам хозяйка. Ну, помиритесь. Пойдите и выпейте по рюмочке модерки на мировую. Я согласна примириться, ежели ремиз сначала разыграть. Сдается гостья. Хорошо, извольте. Я не в вас, не корыстная. Я для близиру играю, а не для того, чтобы с человека шкуру снять. Отвечает другая. Нам чужих денег не надо на пропитание. Дамы подходят к столу с закуской и, все еще дуясь друг на дружку, чокаются рюмками. Молодежь сгруппировалась совсем отдельно. Девицы ведут интересные разговоры с кавалерами. «А я подарочным яйцом на второй день Пасхи бился. Так 4 рубля себе выбил», — рассказывает кавалер. «У нас шло так, что 2 гривен за каждое разбитие подавай. Конечно, в шутку, а все-таки себе место к Петипе на бенефис выбил». «Ах, боже мой, Петиповский бенефис? А мы будем дома сидеть!» — восклицает одна из девиц. «Маменька с папенькой едут в этот вечер на кладбище, чтоб приказать кладовнице могилки почистить, и меня с собой берут. И я вдруг вместо Петипы среди покойников. Какое предубеждение моих чувств! А что он играть будет? Любовные похождения Дон Жуана среди женского пола. Нет-нет, лучше уж не говорите, не дразните меня. А то вдруг вместо интересной театральной игры пристосываться на кладбище с нищими. Петипа и нищие. Какое сравнение? Вы просите папеньку с маменькой переменить нищенское христосование в субботу? Ах, нет, они на этот счет бесчувственные и все равно в театр не пойдут, так как к Петипе никакого вкусу не имеют. А какие пронзительные любовные лобзания-то будут в театре? И главное, то при луне и при звездах, то при громе и молнии. Мне рассказывали, что Дон Жуанная игра чище еленистой игры. И даже, можно сказать, 30 очков вперед, супротив прекрасной Елены. Ой, сделайте одолжение, не дразните меня, Никифор Иванович. Звонок. Вошел еще кавалер. Здравствуйте, Вера Павловна. Здравствуйте, Пелагея Калиновна. Христос воскрес! «Ой, ни за что на свете! Мы только 3 дня христосуемся!» — взвизнули девицы. «А по закону всю святую неделю следует!» «И так уж все губы обтрепали!» «Я легонечко, воздушным манером. Даже можете меня не чмокать, я сам чмокать буду!» «Нет уж, отчаливаете!» «А я прямо из балаганов летел сюда на извозчике, как зефир на крыльях ночи, и мечтал об упоении чувств на душистых женских устах!» И вдруг поворот от ваших ворот. Зачем же я после этого балаганное удовольствие бросил? 2 балагана еще у меня неосмотренными остались. Мы и сами во всю Пасху никакого балаганного удовольствия не видали. Присаживайтесь к нам и утешайтесь разговорами с нами. Ваши улыбки так и манят меня на слияние уст, — говорит кавалер, садясь. Пожалуйста, только не очень близко, а то вы, пожалуй, и силком с нами похристосуетесь. Поцелуйным вором отродясь не был. У всех лавочных соседей на нашей галерее, можете даже спросить. На повальном обыске дадут похвальный отзыв. Зачем же вы свое лицо к моему лицу приближаете? Румянец ваших ланит хочу рассмотреть. Ах, ну это уж свинство. Христос воскрес! Извольте и яичко получить. Ну, теперь позвольте дохристосоваться до конца. Уж что замахнулся, что ударил? Два раза за вами. Потому надо до трех раз. Ах, какой вы несносный! Ну да уж христосуйтесь, что с вами делать? Сказала девица. И началось чмоканье. Кавалер обошел всех девиц. Ой, и заставит таки насильно целоваться? Говорили девицы с притворным неудовольствием. Николай Лейкин. Канун Пасхи. Страстная суббота. 10:00 вечера. В квартире многосемейного купца Триухова пахнет запеченной ветчиной, лампадками. В гостиной перед простеночным зеркалом стоит лукошка с окрашенными яйцами, четверговая жженая соль в банке, пасха с изюмом и кулич с бумажным розаном. Лавочные мальчишки собираются все это нести, светить, приютились в прихожей перед зеркалом и усердно мажут себе головы деревянным маслом. Сама, то есть хозяйка, суетится с кухаркой в кухне около печки и торопливо говорит ей. «Ну это уж ты, матренушка, справь как следует, а меня пусти одеваться. Того и гляди, к заутренне опоздаешь». Около нее, держась за подол платья, стоит ее маленький сынишка и облизывается. «Мама, дай кусочек», — упрашивает он. «Нельзя, душенька, грешно теперь, это скоромное. Потерпи до утра, а то поп заставит себя на кочерге возить». Хозяйские дочки то и дело перебегают в залу, держа над головами по вороху туго накрахмаленных юбок. «Ты будешь после заутренней с приказчиком Иваном христосоваться?» — спрашивает одна сестра другую. «Ни за что на свете. Мне стыдно. Он на вербной неделе подарил мне сахарное сердце с ликером внутри. А ты? Я только разик, да и то сжавший губы. Мне кажется, Катя, что он влюблен в меня. В вербную субботу он встретился со мной в коридоре и сунул мне в руки пряник с надписью «Любовь». «Ври больше. Это он тебя за меня принял, потому дело в потьмах было». «Ой, пожалуйста, не заноситесь насчет вашей красоты. Я уже давно рассказала, что у вас левый бок на вате». «Дура! От дуры слышу!» Молчание. Хозяйские дочки начинают на себя навьючивать юбки. «Ну а со старшим приказчиком, Ананием Панфилычем, похристосуешься как следует?» Снова спрашивает старшая. «Само собой, ведь он старик. Да к тому же у него в деревне жена есть. Ведь эти поцелуи ровно никакого чувства не составляют». Сам, пока еще в халате, сидит в зале у стола около лампы и роется в старом календаре. Мимо пробегает сама. «Ты бы, Лазарь Калиныч, оболокался», — говорит она. 11:00. Опоздаем, так после и в церковь не влезем. Что за радость с мужиками стоять, да тулупы нюхать?» «Сейчас. Дай только найти, в каком году у нас большое наводнение было. Первую холеру нашел, пожар в Апраксином тоже. У меня спор с Николаем Кузьмичем. Завтра придет христосоваться, а я ему и преподнесу. У нас в это наводнение сторож Калистрат утонул». «Не воображаете ли вы, что завтра я со всеми вашими сторожами христосоваться буду?» — кричит из другой комнаты старшая дочка. «Мерси! Я уж и так в прошлом году все губы об их бороды обтрепала». «Кто тебе говорит о христосовании? Я наводнение ищу. Вот как выдерну из-за божницы пук вербы. Чего на ссору лезешь?» «Ах, скажите, как вас испугались!» Хозяйский сын, молодой франт, ходит по комнате и напевает «Светися, светися, новый Иерусалиме». «Это в каких смыслах вербу?» — спрашивает он. «А чтоб постигать?» «Следует. Она давеча на мою новую циммермановскую шляпу села». Из другой комнаты доносится голос другой дочери. «Папенька, да уймите Володьку. Он у меня целую банку помады на свою голову вымазал. И теперь кота помадит». «А вот я его. Где у меня подтяжки?» В кухню стучится дворник. «Матрена!» — кричит он. «У вас, говорят, окорок запекали. Отдай нам кожу с него. Мы в щах варить будем». «Ну вот еще. У нас и молодцы съедят». «Вот сквалыги-то. А еще купцы. Вот я через это самое солдата твоего в калитку пускать не буду». «А вот за эти срамные слова стащить тебя к хозяину!» — — восклицает кухарка. «Когда ты у меня солдата видел? Сказывай!» В Молодцовской одеваются молодцы и тоже сбираются к заутренне. Кто повязывает себе новый галстук, кто фабрит усы с жженой пробкой и сальным огарком, остатный приказчик Иван чуть не в пятый раз чистит себе сапоги, несмотря на то, что они огнем горят. Он то любуется на каблук, то рассматривает голенищи. «Вихры бы по-настоящему в парикмахерской подвить следует. Да уж теперь поздно», — говорит он. «А ты наколи на свечки старые ножницы, да и закудрявся ими», — дает кто-то совет. «А что, братцы, для чего эта самая четверговая соль составляет? У нас хозяйка больше 5 фунтов этой самой соли нажгла», — слышится вопрос. «От порчи, от глазу. Раствори в воде и спрысни человека, как рукой снимет. Домовой ее не любит, сатана боится. Ну и есть чудесно. А кроме того, и птиц ловить сподручно. Насыпь, к примеру, этой самой соли на хвост воробью, сейчас поймаешь». «А говорят господа, что ежели этой самой соли, к примеру, женщине на постель под простыню подсыпать, то так в тебя влюбится, что даже бегать за тобой начнет», — рассказывает охотник до сапогов Иван. «Только нужно при этом таинственные словеса знать». «Это верно. Когда я у дяденьки в Кинешме по живодерному делу жил, то у нас один полицейский солдат купчиху одну присыпал. Так что ты думаешь? Как ниткой за иголкой за ним ходить начала. Шубу енотовую мужнину ему отдала. 3 самовара, лошадь, а потом со службы выхлопотала и кабак ему открыла. А и солдатенок-то ледащий был. Один ус кверху, другой к низу. Да и ноздря в драке разорвана». «Ты куда к заутренне-то?» «К Иоанну Предтече. С Марией Дементьевной хочется похристосоваться. Вот девушка-то». «Так женись. Чего же зеваешь?» «И женюсь, когда из приказчиков люди выйду. Часы бьют 11. Пора, полуночницу начали!» Все в доме начинают суетиться.